Гусь-Гусь представляет проект «Автор читает сам». Свою повесть «Тайны месье Каротта» читает Анна Красильщик. Анна Красильщик. «Тайны месье Каротта». В середине февраля мы с моим сыном Петей поехали в Ижевск смотреть спектакль по книге, который поставил режиссер Никита Трофимов в Русском драматическом театре Удмуртии. Глядя на своих оживших героев, я будто заново услышала историю Жан-Пьера. Его сыграл артист Андрей Демышев. И я подумала, что если разыскать следы предка Жан-Пьера, оставшегося в России. Я начала писать эту книгу 23 февраля, а на следующий день закрыла компьютер. А потом, я уже даже не помню, когда и как это было, снова стала писать. Когда я писала, я думала о светлых книгах, которые были написаны в очень темные времена. И о том, что если в твой мир прилетает комета, важно знать, что в нем остается что-то хорошее. Ну, например, как муми-мама, которая варит кофе и печет булочки. И я надеюсь, что эта книжка станет для кого-то патронусом. Таким патронусом, каким для меня были письма тех, кто прочитал «Налашку». Если бы не вы, этой книжки бы не было. Спасибо вам. 18 марта 2018 года. От Жан-Пьера Марковкину. Дорогой мой московский друг Марк, как ты поживаешь? Нашел ли ты следы человека, которого искал? Я хотел бы поделиться с тобой невероятной новостью. Дело в том, что у меня есть друг по имени Франсуа. Он работает в Национальном архиве Франции, где хранится множество ценных документов. И вот недавно он обнаружил там письмо моего пра-пра-пра-прадеда, отправленное его приятелю в 1813 году. Оказалось, мой предок дезертировал. Во время отступления французской армии из России он остался в городе Ковно, завел там новую семью и решил не возвращаться на родину. Так что, вероятно, в литовском городе Каунас, теперь этот город называется так, у меня есть родственники. 31 марта 2018 года. От Марковкина Жан-Пьеру. Дорогой Жан-Пьер, вот это новость. Может, вам съездить в Литву и поискать своих родственников? Будь я на вашем месте, обязательно бы так поступил. Но, к сожалению, мои возможности ограничены, потому что я еще ребенок. Я нашел след, но не уверен, что это след именно того человека, которого я ищу. А ищу я папу моей мамы. Моя бабушка делает вид, будто его не было. А моя мама даже не знает, каково это, когда у тебя есть папа. У меня есть папа, и я знаю точно, это очень классно. Ваш Марк. 25 апреля 2018 года. От Марковкина, Атанасиусу Спанидису и Жан-Пьеру. Дорогие Атанасиус и Жан-Пьер, сегодня я вернулся из путешествия и не могу не рассказать вам о том, что произошло. Я нашел того, кого искал. Оказалось, что отец моей мамы – Йохан Янсен, фотограф из Амстердама. Когда Йохан был молодым, он любил группу Pink Floyd и мою бабушку. Когда он приезжал в Москву на Олимпиаду, он один раз сфотографировал бабушку и остался ночевать у нее дома. А потом бабушка родила маму. Но Йохан ничего не знал, потому что бабушка все время плакала и не успела даже ему написать письмо. Если честно, я так и не понял, почему бабушка и Йохан не стали жить вместе, но это уже не важно. Главное, что мы с мамой наконец-то знаем, кто наш дедушка и папа. Йохан живет в очень красивом доме, на канале, и красиво играет на пианино. Атанасиус, передавайте привет Пенелопе и всей семье. Жан-Пьер, я надеюсь, вы уже съездили в Литву. Ваш Марк. 31 мая 2018 года. От Жан-Пьера Марковкина. Дорогой Марк, не могу не воскликнуть. Это фантастика! Се фантастик! Тебе удалось провести настоящее детективное расследование и, как говорят у нас во Франции, шапо. То есть я снимаю шляпу. Мой милый друг, я думаю, не так важно, что твои бабушка и дедушка не стали жить вместе все далекие годы. Важно, что твое упорство, твой, не побоюсь этого слова, эроизм, соединили вашу семью после стольких лет разлуки. Не скрою, прочитав твое письмо, я прослезился, хотя, возможно, причиной тому также был лишний стаканчик бордо. Что касается Литвы, то нет, я не ездил туда. В моем преклонном возрасте лучше не менять локализацион и, как говорится, сидеть, где сидишь. Я не думаю, что дальние родственники смогут заменить мне ушедших близких. Говорил ли я тебе, что моя матушка скончалась 10 лет назад, а мой отец, когда я был еще дитя? Братьев и сестер у меня нет, а моя Шарлотт покинула меня ради своего шеф, так и не родив мне детей. Так что в этом мире я совсем один. Как говорят у нас во Франции, один как крыса. Но... Что делать? Значит, такова «la volonté de Dieu». Твой Жан-Пьер. 4 месяца спустя. 18 сентября 2018 года. От Марковкина Жан-Пьеру. Привет, Жан-Пьер. Простите, что исчез так надолго. Сначала началось лето, и нас бабушку везли в деревню. Интернет был только у нее в телефоне, якобы для связи с моей матерью. А мамин компьютер и планшет Макса мне, конечно, взять не разрешили. Во-первых, потому что они нужны им самим. А во-вторых, чтобы я дышал свежим воздухом. Я так и не понял, какая связь. На самом деле мы должны были поехать не в деревню, а в Налашку. Я вам уже рассказывала про Налашку? Это такой город на Аляске, куда я всегда мечтал попасть. Оказалось, что Йохан – единственный человек, который там был. Ну, то есть единственный человек, который там был и которого я знаю. Но в Налашку мы так и не поехали. Мы – это Йохан, я, мама, Макс, бабушка, папа и девица. На самом деле ее зовут Юля, но так уж вышло, что мы с мамой называем ее девицей. И знаете почему? Потому что Максу нужно было работать. Бабушка хотела в деревню к своим огурцам. Мама говорила, что у нас нет денег, а папа с девицей взяли и улетели в Турцию. Мы с Йоханом очень расстроились. А когда я вернулся из ссылки, если бы бабушка знала, что я так говорю, она наверняка бы обиделась. Но факт есть факт, иначе это назвать трудно. Так вот, когда я вернулся, я обнаружил, что у мамы и у Макса будет ребенок. Вернее, сначала это обнаружила мама, а потом уже сообщила мне. Не помню, говорила ли я вам про Макса. Это мой учитель в фотокружке. Я ходил туда в прошлом году. Однажды Макс увидел маму и в нее влюбился. Мама влюбилась в него, и когда мы приехали из Голландии, я даже не заметила, как Макс стал жить вместе с нами. Макс классный. Гораздо лучше, чем крысозаяц, который жил с нами в прошлом году. А насчет ребенка я пока еще не решил, хорошая это новость или не очень. Пока что скорее не очень. Мама все время тошнит, поэтому она злится на нас с Максом, как будто в этом мы виноваты. Ну ладно, Макс, может, и виноват, а я совершенно тут ни при чем. Но вообще-то, на самом деле, я хотела написать про другое. Не знаю, могут ли дальние родственники заменить ушедших близких, но думаю, что они не должны никого заменять. И вы не один, как крыса, но как минимум у вас есть я. Еще я подумал, что в Литву можно и не ехать. Если я смог найти Йохана, то вместе мы могли бы попробовать найти следы вашего предка из Литвы. Подумайте об этом. С приветом, Марк. 25 сентября 2018 года. От Жан-Пьера Марковкина. Мой далекий друг Марк. Я потрясен твоим рассказом. Мои поздравления всей вашей дружной семье. Я рад, что твоя мама обрела свое счастье. Имя Максим или Максимилиан куда лучше звучит, чем Крысозаяц. Я не знал о существовании такого интересного имени. Возможно, оно имеет финно-угорские корни. Апропо, моя матушка тоже рассказывала, что сильно страдала от тошноты, будучи беременна. Мой друг Марк, твое предложение растрогало и взволновало меня. Признаться, я даже открыл бутылочку Бурконь. Итак, я согласен. Я постараюсь поскорее встретиться с Франсуа и посоветоваться, с чего начать наше генеалогическое решерш. Тысяча объятий, твой Жан-Пьер.